Мухаммед торопился на второе небо, а ты куда? Почему не сказал, где Ева? О Еве нет разговора, она грызла ребро. Грызла? Как так? — вскрикнул второй насмешник. Тогда еще ничего не было у Евы, ни ребра, ни, скажем, раковины. О, святой Омар! — впал в гнев отец моей молодой жены. Почему нигде не сказано, что делать с невеждами, засоряющими уши слушателей выдумками болтунов? А теперь я продолжаю. На втором небе Мухаммед встретил Иса. Выслушав сына бога Геуров, Мухаммед оценил поучение о смирении, которому и стал мудро призывать нас, правоверных. Предсказав Иса второе пришествие, Мухаммед направил Аль-Барака на третье небо к Юсуфу, Иосифу, потом на четвертое, где встретил Хануха, Еноха, затем поспешил на пятое, где нашел Аарона. На шестом небе Мухаммеда задержала поучительная беседа с Моисеем. Узнав все о десяти заповедях, Мухаммед, вскочив на Аль-Барака, вознесся на седьмое небо, проехав под ветвями величайшего дерева Туба. О, правоверный, один плод Туба может накормить всех обитающих на земле. Каждый день 7000 ангелов прилетают сюда петь 50 молитв Аллаху. Наконец Мухаммед очутился в изумрудном жилище, и хотя блеск пленял, но пророк помнил, зачем мчался на седьмое небо, и спросил Аллаха, что делать с правоверными. Аллах ответил, 50 молитв они должны сотворять в день, восхваляя мои деяния. Опечаленный возвращался Мухаммед. Но на шестом небе его снова встретил Моисей, и, узнав причину скорби пророка, согласился, что смертные не ангелы, и после 50 молитв они будут походить на выжатый лимон, а на все остальное не останется ни желания, ни времени. Аман, времени должно хватить и для выплаты налогов, и для получения пинков. Бросив свирепый взгляд на первого насмешника, отец моей новой жены продолжал. Подумав, Моисей посоветовал Мухаммеду возвратиться на седьмое небо и упросить Аллаха убавить число молитв. Сначала Аллах спустил 10 молитв, но Мухаммед опять по совету Моисея возвратился к Аллаху. И снова Аллах убавил, но мало. «О, Мекка!» — воскликнул пожилой гость, не звездочет. «По-твоему, Мухаммед нуждался в советах, а сам не знал, что делать?» «Истину сказал мой сосед», — завопил другой незвездочет. «Как смеешь, Мюниджим, приписывать Мухаммеду свое невежество в делах пророков?» «Да падут на ваши головы огнедышащие звезды! Как дерзнули вести беседу о небе не в саду мечети!» Но отец моей новой жены, немного зная, что такое небо, и потому, обратив на крики незвездочетов ровно столько внимания, сколько на крик совы, когда он, звездочет, предается сну, весело продолжал. Тогда Мухаммед вновь попросил совету Моисея, ибо в еврейском Коране сказано, «Моисей был светильником, от которого зажигают другие светильники, и свет которого от этого нисколько не уменьшается. Да будет тебе известно, о Мухаммед, мой Бог иных свойств определит, не уступит». Всем ведомо, как много я трудился, чтобы прославить имя моего Бога. Я начертал 10 заповедей и сказал, Бог прислал. Народ поверил, и Бог промолчал. Я обещал евреям привести их с помощью Бога в обетованную землю. Народ пошел за мной, и настал день из дней. Оранжевое солнце озарило горы и долины. Река Иордана приветливо несла свои воды. Я вскрикнул, народ... Ты у порога обетованной земли. Буйная радость охватила людей. Они пали ниц, орошая слезами оазиса Иерусалима. Я, схватив посох, уже хотел переступить порог, достигнутый после 40 лет странствий, но в этот миг я услышал голос Бога. «Моисей, тебе пора покинуть землю!» И ударил гром. «Как пора!» — вскрикнул я. «А народ? Другой поведет!» Ни плач, ни мольба, ни упреки не помогли. И я, стоя на пороге всех своих чаяний, должен был покориться неумолимому. Немного смущенный Мухаммед сказал Моисею красивые слова: «О пророк из пророков!